Апофеоз искусства и культ художника-творца. Такой силы, такой власти своей над всем существующим, в том числе и над самим собой, человек не чувствовал ни в античности, ни в средние века. Ему не нужна теперь милость Бога, без которой в силу своей греховности он, как полагали в средние века, не мог бы справиться с недостатками собственной поврежденной природы. Он сам теперь творец, а потому фигура художника-творца становится как бы символом Ренессанса. В эпоху Возрождения всякая деятельность, будь то деятельность художника, скульптора, архитектора или инженера, мореплавателя или поэта, воспринимается иначе, чем в античности и в средние века. У древних греков созерцание ставилось выше деятельности, исключение составляла только государственная деятельность. Это и понятно. Созерцание, по-гречески теория, приобщает человека к тому, что вечно есть, к самой сущности природы, в то время как деятельность погружает его в приходящий, суетный мир мнения. В средние века отношение к деятельности несколько меняется. Христианство рассматривает труд как своего рода искупление за грехи. «Поте лица твоего будешь есть хлеб твой», и не считает больше труд, в том числе и физически, занятием рабским. Однако высшей формой деятельности признается здесь та, что ведет к спасению души, а она во многом сродни созерцанию. Это молитва, богослужебный ритуал, чтение священных книг. И только в эпоху Возрождения творческая деятельность приобретает своего рода сакральный характер. С ее помощью человек не просто удовлетворяет свои партикулярно земные нужды. Он созидает новый мир, создает красоту, творит самое высокое, что есть в мире, самого себя. И не случайно именно в эпоху Возрождения впервые размывается та грань, которая раньше существовала между наукой, как постижением бытия, практически технической деятельностью, которую именовали искусством, и художественной фантазией. Инженер и художник теперь это не просто искусник-техник, каким он был для античности и средних веков, теперь он творец. Отныне художник подражает не просто созданием Бога, но самому божественному творчеству. В творении Бога, то есть в природных вещах, он стремится увидеть закон их построения. В науке такой подход мы находим у Кеплера, Галилея, Кавальери. Ясно, что такое понимание человека весьма далеко от античного, хотя гуманисты и осознают себя возрождающими античность. Водораздел между Ренессансом и античностью был проведен христианством, которая вырвала человека из космической стихии, связав его с трансцендентным творцом мира. Личный, основанный на свободе союз с творцом, стал на место прежней языческой укорененности человека в космосе. Человеческая личность, внутренний человек, приобрела невиданную ранее ценность. Но вся эта ценность личности в средние века покоилась на союзе человека с Богом, то есть не была автономной. Сам по себе в оторванности от Бога человек никакой ценности не имел. В эпоху Возрождения человек стремится освободиться от своего трансцендентного корня, ища точку опоры не только в космосе, из которого он за это время как бы вырос, сколько в себе самом, в своей углубившейся душе и в своем открывшимся ему теперь в новом свете теле, через которое ему отныне по-иному видится и телесность вообще. Как ни парадоксально, но именно средневековое учение о воскресении человека во плоти привело к той реабилитации человека со всей его материальной телесностью, которая так характерна для Возрождения. С антропоцентризмом связан характерный для Возрождения культ красоты, И не случайно как раз живопись, изображающая прежде всего прекрасное человеческое лицо и человеческое тело, становится в эту эпоху главенствующим видом искусства. У великих художников Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля мировосприятие Ренессанса получает свое наивысшее выражение.